Глава 28. Дима стоял на дорожке, ведущей от центра, словно кого-то ждал. Только в тот момент я об этом не подумала. Вообще ни о чем не подумала. Просто смотрела на него и не могла сдвинуться с места. Такой родной, такой любимый. И уже не мой. Как такое возможно? Меня он не видел, оно и понятно. Он стоял расслабленный, отрешенный, подняв лицо к серому небу, навстречу редким снежинкам. Я медленно направилась к нему, забыв о своей развеселой группе, о кафе, да вообще обо всем. Я шла, и с каждым шагом мое сердце колотилось все сильнее и чаще. А потом и вовсе так неистово заметалось в груди, что аж больно стало. Когда до Димы оставалось несколько шагов, он вдруг подобрался весь, словно насторожился. Повернул голову в мою сторону, глядя вперед невидящими глазами. Мне даже показалось, что он меня... Нет, не видит, естественно. Но чувствует мое приближение. Может, так оно и есть. Потому что, когда я подошла к нему и остановилась рядом, не сказав пока ни слова, потому что вдруг перехватило дыхание, Дима произнес: «Таня?» — тихо спросил он дрогнувшим голосом. В горле запершило. Сглотнув, я вымолвила с трудом: «Привет». На долю секунды в его лице поступила щемящая тоска, словно он не успел совладать с собой. Но затем почти сразу он вновь стал непроницаемым, холодным, равнодушным, и ответил мне так же, ровно, спокойно, безучастно. «Привет. Ты в центре был? Снова начал лечение?» «Да». Он даже не спросил меня, а как я тут оказалась, будто ему было плевать. У меня задрожали губы, и я даже не сразу смогла снова заговорить с ним. И голос мой дурацкий опять звучал, как жалобный скулёж какой-то. Но в ту минуту мне было все равно, как я выгляжу, унижаюсь или нет. Мне было плевать на гордость, на те его жестокие слова, на то, что мимо шли люди. Я до отчаяния, что хоть в голос вой хотела, чтобы он вернулся. Прямо сейчас. Мне казалось, иначе я умру. Сердце просто не выдержит. «Дима, мне плохо без тебя». Он молчал. «Дима, слышишь, мне плохо без тебя. Я жить без тебя не хочу. Я каждый день умираю». Он по-прежнему ничего не отвечал, ни слова. Еще и стиснул челюсти так, что заострились желваки. А меня, наоборот, будто прорвало. Слова лились потоком, безудержным и хаотичным. Я говорила слишком громко так, что прохожие стали оглядываться на нас, но остановиться не могла. «Ты же обещал! Ты же клялся, что мы всегда будем вместе! Ты же говорил, что любишь меня! Я тебе поверила! А теперь что? Как мне жить?» «У тебя все будет хорошо. Ты еще будешь счастлива. Обязательно. Надо просто подождать». «А я не хочу ждать. Не могу. У меня сил уже не осталось. У меня каждый день как в аду. Дима, вернись!» Надрывно воскликнула я. «Пожалуйста!» В его лице что-то все-таки дрогнуло. Правда, ничего обнадеживающего он мне не сказал. «Тань, но мы уже все решили». «Это ты решил. За нас двоих. Может, тогда скажешь, как мне теперь жить? Мне вот тут...» Я прижала ладонь к груди, как будто он мог видеть. «Каждую секунду больно. Я не могу без тебя. Я так хочу, чтобы ты вернулся ко мне». «Прости», — произнес он. «Я не могу». И тут я увидела, что со стороны центра к нам, точнее, к нему, спешит Эля. В белом норковом полушубке, сапогах на шпильках. Она быстро-быстро семенила короткими шажками, неуклюже растопырив руки для равновесия. Я уставилась на нее застывшим взглядом, чувствуя, как внутри меня все отмирает, сантиметр за сантиметром, немеет и покрывается инеем. Вот все и встало на свои места. Вот и причина. Эля тоже меня заметила и избавила шаг. Нет, она не передумала подходить к Диме. Просто мельтешащий полубег сменила на уверенную наглую поступь. Она и голову вскинула, и, клянусь, я видела в ней злорадство. «Понимаю», — ответила я глухо так, будто мне на грудь легла каменная глыба. «Извини, пожалуйста, больше я тебя, вас, не потревожу. Прощай». Господи, каких сил мне стоило это сказать и даже не всхлипнуть, кто бы только знал. Странно, что пока я умоляла его, он стоял как истукан, как ледяное изваяние, а как только попрощалась, его исказило болезненной судорогой. Но только это уже не мое дело. На деревянных ногах я развернулась и пошла обратно, в сторону дороги. «Таня!» — окликнул меня зачем-то Дима. Я не остановилась, не обернулась. Наоборот, только припустила быстрее. Почти бегом, потому что горло мое судорожно сжималось, и я не смогла бы сейчас произнести ни слова, потому что теперь я наконец осознала то, во что поверить никак не могла и не хотела. Все кончено. Потому что сейчас я не хотела, чтобы он... Нет, они с Элей видели меня такой, раздавленной, униженной, глубоко несчастной. Я дышала часто-часто, хватая ртом морозный воздух, и задыхалась. И не успевала подбирать варежкой слезы, которые катились и катились, и застилали глаза пеленой, отчего я шла почти вслепую. И тут совсем рядом, буквально в паре метрах от меня, раздался страшный визг тормозов. И кто-то пронзительно закричал.